Паслухайце радыёспектакль «Шчаглы» па аднайменным рамане Леаніда Левановіча. Ролі выконваюць народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч, Павел Дубашынскі, Юрый Сідараў, заслужаныя артысты Беларусі Наталія Качаткова і Віктар Манаеў, артысты Людміла Барташэвіч, Юрый Аверьянаў, Александр Уладамірскі, Александр Курловіч. Год запісу 1966. Андрейка зірнуў у акно і здзівіўся. Неба за беседдзю дрыгатліва ўспыхвала, было яно густа барвовае, як набрынялае крывёю, а над зубчастым грэбнем лесу поўз быццам туман сівы дым. Ну што, выспаўся? Я табе зараз дам прылёпка па тым самым месцы, якому звычайна больш за ўсё дастаецца за грахі. Ну, хініся ж, туліся да мяне. Ну, не бойся сваёй сястры, Андрейка, не бойся. Марына, а чаму неба чырвонае? Лясковічы гараць, немцы падпалілі. Кажуць, усіх людзей там пастралялі. Усіх? А за што? Ну, яны партызанам памагалі. А якім партызанам? Тым самым, якіх забілі ля беседдзі? І тым, і другім. Ну, партызана ўжо многа. А ля беседдзі ўсяго два. Марына, мабыць, хацела сказаць, два загінулі. Але змоўкла, як прыкусіла язык. Андрейка здагадаўся, чаму. Ён помніць, як плакала пасля таго Марына. Коля, ягоны брат, адкрыў таямніцу. Адзін з тых партызанаў быў Марынін ухажур ці нават жаніх. Коля ўсё ведае. Ведае, што Марына разам вучылася з тым хлопцам у школе ў Саковічах. Цяпер яны сядзелі каля акна і глядзелі на барвовае зарыва, якое ахапіла ўжо ледзь не палову неба. Напалохаў ты сяння нас. Чым напалохаў? Ну, мы думалі, што ты з Васькам. Той прыходзіць абедаць, а цябе няма. Мы да яго. Дзе Андрейка? А ён кажа, ішоў за мною след, а тады павярнуў дамоў. А ён мяне прагнаў. І куды ты пайшоў? Не помню. Эх Ти, апоузлік малий, ми з ног збіліся, шукали тебе, і до бабулі забігла я. Совсім слабая наша баба Василіса. Як почула, що тебе нема, забідавала. Боже, може убесіть увалився. Ті у криницю. Чого гэта я у криницю полезу? Я тільки зірнув яе. Поглядзі ти, вода такая темная, блискучая, як люстерка такая. Я тебе усе ж знайшла под праслом. Бачу, ляжить некий ширенький комочек, а над ним собака. Собака, и чи? Ты, я не ведаю, велизный, сядить, язык высолупил, да уже язный червоный. Собака мусить стярох тебе. Я подбегла, як закричу на его, но на хвост подтисну и побег. А щегол был? Який щегол? Ну, сидел там на жерце, такая грудка у него червоная-червоная, ну, як этого зарыва. Не было. А есть хочешь? Ой, хочу. Так хочу. На. Дай папки. На тебе папки. Ой, які. О-хо-хо. Какая луста хлеба. Червонелое, нібы отяжелое за день солнце, хилилось уже до вечера. Коли Иван увязал его с сена, обскуп космыли сухой травы с-под исподу колес, с боков, так завсёды робил батька, бо трава, якая висит, отвалится по дороге. Зайшел сзаду, зернул, ти не переваживая, який бок, ти ровно укладено и увязано сено. Оглядевшийся стёбнул пушкой коника. Духмяный шапотливый воз поколывался по колеинах и выбойных. Иван, стомленный, узмокрелый, шел след. Долони горели, пот выедал в очи. Рукавом кашули он вытирал лоб. Гоцаючи на седлах, Ивана догоняли конники. За плечами у них тырчали винтовки. Конников было пятеро. А ну, стой! Стой, Соня, чуешь? А? Уши тебе заклало, чи что? Так я могу в один момент прочистить. Чей будешь? Сам откуль. Да отсюль. Тутейш, Ливунь моя вёска. Тутейш. А Воронина полицай, ведаешь? Ну, ведаю, кто же его не ведает? А день живе? На поселку, мамоновцы. Ты давай, не оглядайся. Бач ты. Глядите, хлопцы, поджилки затряслися. Эй, мамчин сынок. Давай живей, кажи, як знайти ягоную хату. Чуєш чи не? Хлопцы, я ж казав, что по этой дорозе у Прочуковку. Наставник сказал правду. Эх, каб захопить его под люку дома. Ніяк не защутим. Партизан пришпорив коня, усе покерували за ним и про хвилину зникли, только в облачко пылу колыхалося над житом. Раптом, десь близко, звонко и чисто ударила перепелка. Пить полоть. Вот кому же духа. Ніяких тобі клопотів. Іван поглядів на поселок, прислухався. Не мог він ведати тоді, що з Володьком Браусом, этим молодим і рашучим партизаном, йому не раз доведеться сутикатися. Воронин перш за все почав разнюхывать, хто навел на его партизан. Откуль яны з'явіліся? Прося, жонка его, уже дочулася, что ехали партизаны полем через Берозовое болото. Сказала ей про гэта Пекла, якая бачила, что партизаны стрелися там с Иваном Сырадоевым. Воронин поехал до старосты Ахрема Куцаева, або Куцая, як дражнили его у вёсцы. Неузабаве яны были уже на дворы у Сырадоева. Там только что поснедали. Иван запрагал коня. Куды собрался? Да сено треба досушить и привезти. Может, знов там тебе поджидают? Да, сдается, никто не поджидает. Хиба что перепелка. Перепелка, кажешь? Ах ты, сукин сын, дело это мой. Наган, я тебе покажу зараз перепелку. Чего ты? Ты навел на меня, партизан. Что молчишь? Отказывай, щанюк. Ты сказал партизанам? Ничего я им не говорил. Закурить попросили. Вот, печеный. Становись до стенки. До стенки становись под хату. А сбелел, что полотно. Это самое, Степанка. Степанка, ты давай не горячись. Ну что, что, Иван, Иван? Разве не ехали сюда, так знали? Становись, мать твою, сюда и под хату. А ну, под хату. Не дам! Не дам, стреляй меня, его не дам. Подойди. Ну! Коли у тебя, Степаночка, руки свербять, коли уже ты не можешь без крови человечи, так меня, ну, мне уже все равно. Отойди, баба. Не чапай его, не чапай. Ой, да за что ж ты его, Степаночка, миленький, ты, ну мы ж свои люди, мы ж свои люди. Свои люди, да к чему шьем? Бандитов из лесу на меня навел, а хату мою показал. Степан, Степан, Степан, послухай. Даремно ты до хлопца причапився, ей богу, правда, ну. Коли ехали сюда, то дорогу на поселок ведали, и не перший ж раз яны приезжают. И при чем же тут этот хлопец? О, правда, ты при чем? И ты, Зим, заступник, знайшовся, мать вашу. Воронин вылаявся, сховав наган у кишеню и пошел прыть с двора. Староста поправил на плечах винтовку, подмергнул Ивану и, пригнувшись у воротцах, потягнулся вслед. Раніцай прийшли наші. Андрейка і Коля ще спали, нічого не бачили, а Васька все догледів. Ех, ён і зараз нігде там вартує корову, і, мабуть, бігає до наших, де окопи, де там чорний кулемет на ножках стоїть. Ех, каб я був більший, як Васька, що б я убачив? І кулемет, і окопи. Може, стрельнуть далі б з автомата, а так сядіть тут, як прив'язаний. Ну, чого ти тохаєшся, Коля? Я не тохаюся. Тохаюся. Повернувся просто. Нога замліла. Ой, ущикни. А де матка? Коліна прийде. А яна з Мариною помагає солдатам обід варить. Ой-ой-ой-ой, нам, може, каші якої принесуть. Спі, діточка, спі. Люлі, люлі. Сюди, сюди. Тут яни. І що гэта за солдат забрив до нас у лес? У зеленой касці, з червоною зоркою, в одной руце нека пукатая, така як бочечка, темно-зеленая каструля. А у другой такая великая-великая, так само зеленая торба. А на грудях автомат с круглой, как слонечник, коробкой. Подъем, пострелята! Подъем! Так, вот сейчас давайте все до дуба. Так, ну, за мной. Вот, вот вам наш солдатский борщ. Солдатский! Берите ложки, ух, берите. Ты, давайте. Так, ну, орел, вкусно? Вкусно. Нажимай. Нажимай, малыш. А то сейчас Катюша заиграет. А что это за музыка будет? Некто, может, и скакать пойдет, раз играть будут. Ой, тетка Ходора, может, солдат будет скакать, а? Ай, ти ж доскокал теперь, Андрейка, ой. А ты чего смотришь, постреленок, а? Чего? У меня тоже три пацаненка растут. Где? Доседово большие выросли. Уже скоро 3 года, как не видал. Письмецо на днях получил. Ага. Далеко они живут, за Москвой. Ой, Вологодская область. Ой-ой-ой. А у вас кто, мамаша? А, дочка, еще 2 большие есть. А муж где? А у отраде. Пришел с финской войны ранитый, обмороженный, пальцев нема на обедвух ногах. Тут с партизанами сдружился, ну, был у них за сувязного. Немцы 1 раз хотели нас побить всех. О, и его, и нас. На меня, как наставили автомат, думала, все, уже все. Так староста нас выручил. Нечто все гаманил офицеру по-ихнему. Так. По-ихнему гергетал. Ну, я зразумела, что этих самых, ну, як это, хвактов мало, ти что. Так никто не подоткнул. Это не донес, значит. Ну, вот. Так и целые застались, а то б уже давно земельку парили. Ничего, ничего, мать. Теперь все страхи позади. Ой, дед там позади. Ну, покажи, что у тебя за красавица. Не боись. У меня глаз хороший. Ух ты. Чистая Василиса, прекрасная. А как зовут? Ксения. Оксана, значит. Хорошее имя. Молодцы. Жизнь побеждает по всем статьям. Раптом тишиня ночи раскололась, страшенно застагнала у леси, раз-пораз завухкала. Андрейка закрыл долонями в уши, у их заклала, як ваты. Коля, мабуть, так само переполохався, угнул голову. Не пугайте со мной, это Катюша играет. На завтра о полдні усе верталіся ў вёску. Маці вела Андрейку за руку. Ён нічога не пазнаваў, бо вёскі не было. Стаялі абкураныя печы з разбуранымі камінамі, чорныя абгарэлыя дрэвы. Можа, таму, што печы і дрэвы былі чорныя, твары людзей сумныя. Андрейку все здавалося черным, и лес, и поле, и небо с бухматыми осеньскими хмарами. Пахло едким смуродом, поуз дорогу тягнулись блещастые нитки червоного дроту. Через месяц после вызволения Хатынич многие мужчины отримали позвы с военкомата. Принесли позву и наставнику Петру Евдокимовичу Мамуту. У Лаптях он и приехал у Крычу, где был тогда центр Могилевской области. Построили всех мобилизованных на широком дворе военкомата. Высокий сивый майор выкликал по списи и пытался, кто якую мае профессию. Дайшла черга до Мамуты, и он отказал, что наставник скончил педагогичное училище. Майор спытал у его про документы. Документы маю, вот только дома забылся. Я ж ушел на фронт, а на во что там диплом. Товарищ майор, дозвольте, он у нас директором школы працевал до войны. Ну, Хатынічах, Мамута його прозвище. А, Мамута? Мамута. Ну, ось що, товариш Мамута, ідіть живенько у облана, хай дадуть вам довідку. Ну, а тоді до нас. Війна війною, а дітей вучить треба, а? 5 гадзін заўтра просто до мяне ў кабінет. Так, так. А таварыш, таварыша, які спазніўся, прашу застацца. Калі ласка. Я сакратар райкома Азарова. Вы адкуль? З якой вёскі? У нас пачатковая школа, з Хатыніч я. Ах, вы з Хатыніч? Дырэктар школы Мамута Пётр Евдакімович. Ясна. Ну, і як вы падрыхтаваліся да навучальнага года? Ну, як? Школа, вядома, згарэла. Прыстасавалі былы клуб, перагарадзілі, зрабілі 2 класы і маленькі катух. Да, значит, настаўніцкую. Так. Ну, а як у вас з кадрамі? Якія кадры? Нас 2 чалавекі. Я і яшчэ Ганна Мікітаўна, маладая дзяўчына з Саковіч. Можа, ведаеце? Не? Ага, шкада. Перад вайной 10-годку скончыла. Давядзецца ў 2 змены працаваць, па 2 класы весці. Дзяцей дужа многа. І ўсе амаль пераросткі. Ну так, ну што ж, такое становішча ўсюды. Ага. Пётр Еўдакімавіч, на жаль, нічога паабяцаць не магу. Самі разумееце, фронт стаіць за Крычавым. Вайна, нястача. Вайна. А скажыце, Пётр Еўдакімавіч, чаму вы у лапцях? Што, няма ніякага абутку? Дык, калі праўду казаць, дык і няма. Былі боты, ды, як кажуць, разбіліся. Адны халявы засталіся. Так. Купіць новыя боты трэба 2000 рублёў, а дзе іх узяць? У мяне ж 3 дзяцей, ну, 350 рублёў аклад, ну, так што... А халявы ж яшчэ крэпкія? А халявы добрыя. Галоўкі паляцелі. Так. Халявы добрыя. Алло, дайте мне Райза. Алло, Райза? Гэта Азарова. Алло, ой, такая просьба до вас. Зараз до вас прыйдзе дырэктар школы таварыш Мамута. Мамута. Дайте яму талон на перады да ботаў. Ну, галоўкі, ці як яны там называюцца, не ведаю. Ну, халявы ў яго ёсць. Абавязкова толькі, запомніце. Пакуль. На першыя заняткі дырэктар хатынецкай школы прыйшоў у хромовых ботах, тёмна-сініх дыаганалевых галіфэ, яшчэ даваенным карычневым палоску пінжаку, у верхняй кішэньцы якога паблізкавала аўтаручка, недасяжная мара ўсіх школьнікаў. Старшыня райвыканкама Пракапенка калясіў па раёне. За ім, як і за іншымі раённымі кіраўнікамі, быў замацаваны сельскі савет з усімі калгасамі. Ён узяў сабе саковіцкі сельсавет, які лепш ведаў. Вёскі там самыя аддаленыя ў раёне. Так што ніхто не мог папракнуць Пракапенку, што шукае сабе лягчэйшай долі. Ля Шамаўскага ручая мужчыны рамантавалі мост. Пракапенка пазнаў здалёк Артёма Шандабылу. Сам старшыня калгаса махаў сякераю, часаў бервяно, папыхаючы цыгаркаю. Пракапенка саскочыў з калёс, разбінаючы ногі, нетаропка падышоў да мужчын. Добры дзень вам. Што? Дзе ты, Григор? масток захистався. Такую ж войну пережили вилут мой, а як же ж? Ого. Немцы, як отступали, разломали, разворочили в Щебервенні. Тады наши саперы на живую нитку его залатали. Ага. Так ён вось захистався, як вы кажете. Не было калі взяться за его. Яно і цяпер не прыдыхнуць. Уранні покасили з росою, а тады подзяўблі тут трохи. А як з вечары прыпадзе роса, будем косить. Косить. Трава выросла по пояс. Хоть разорвися, бабы косить. Мы только косы поспеваем клепать. Ольга Воніга взялася клепать, дык лопатуху зробила, конечно. И куди чи Бог глядел? А у деда Глигора лопатухи у голови, а? Хлопцы, частую Казбека. Прошу, прошу. О, гэты чие хлопчики, а? Чий ты будешь, хлопец? Что тут робишь? Это, товарищ Окачи, сахуты, мальцы, это. Ага, все трое. Башка, Колька, во, Андрейка. А мы целят пасю, как в школе не народили. Луг не топтали. А, ну что ж, это так само доброе дело. Так само допомога важная. Артем Иванович. Дозволь взять твою сякеру, а? Размяться трохи. Ну, поспробуйте, Антон Євсеєвич, поспробуйте. Тільки сякера давно не вострана, затупилася. Антон Євсеєвич, а ви зауважили, як діти зашапталися, ну, коли я ти... Ну. Куцайов узяв папіроску. І ён старостам був при немцах. А. І папяросу браць баяўся. А. Ён мене прасіў, спытайся, каже, што са мною будзе. Ён не шкодзіў нам. Сыны на хронце, усё робіць зараз, за траіх працуе. Як бы это, ну, каб не чапаць чалавека, а? Каб не чапаць? Да не, браток, тут справа складаная. Прокуратура будет разбираться. А что мне ему сказать? Да, так и скажи. Хай спокойно працует. Ну, ты ж не маленький. Лепш его ведаешь, чем я. Ну, вот и поговорим. Уже 4 месяцы Володька Браусов працавал у Лабановской милиции. Носил погоны старшины и фуражку с малиновым околышком. Мать расплакалась от радости, когда он приехал в вёску в полной форме. Подался он ей выше ростом, у плечах ширей и с твару гладким. Подрос, и он, видать, только у матчиных в очах. А что... Погладжеў з твару, то гэта была праўда. Акрыяў Володька, адчуў сілу, высока насіў галаву у прыгожай фуражцы і вучыўся. Перш за ўсё страляць з пісталета. Нікому не прызнаваўся, што некалі яго камісавалі па вачах з арміі. Хадзіў без акуляраў і вочы не падводзілі, асабліва у далечыню ён бачыў добра. А вось калі чытаў, схіляўся нізка. Даводзілася яму лавіць і спекулянтаў, дезертіраў, якія мелі пры сабе зброю. Ось і недаўнае здарэнне, яшчэ свежае ў памяці. Ён дзяжурыў, калі ўранні прыбегла з вёскі Загор'і Тамара Мацкевіч, інструктар райкама камсамола, са слязьмі на вачах. У тётчынай хаце дезертір хаваецца. Браусов позвонил начальнику милиции. Загад был короткий. Бери 3 человек. Так, так. И неоткладно едь у Загорья. Товарищ полковник, а зброю применять можно? Раз ён узброены, значыць, можна. Ага. Пастарайцеся ўзяць жывым. Так. Не страляйце першымі. Не рабіце лішняга шуму. Зразумеў. Па дарозе Браусаў распытаў дзяўчыны, як яна даведалася пра гэта. І вось што яна расказала. Прыйшлі мы пехатою ў вёску. Разам са мной загадчык аддзела агітацыі прапаганды райкама партыі Ніна Гаўрыленка. Дарога восеньская, граска, лужыны. Прыйшлі позна, стаміліся. У Ніны Гаўрыленкі туфлі былі велікаватыя. Яна падвязвала іх стужкамі. У вёсцы зайшлі да маёй цёткі. Яна дала нам павячэраць. І Ніна змораная адразу заснула. Тады увайшоў у хату няголены, аброслы мужчына на падпітку. Цётка сказала, што я яе пляменніца з сяброкай. А дзе працуе яе сяброка, я вазьмі ды скажы у райкаме парты. Як падхапіўся ён і да Ніны задушоў бальшавецкую шлёндру. Я з цёткай трымаць яго. Ніна прачнулася, паглядзела на яго і зноў заснула. Я дачакалася раніцы і пабегла ў міліцыю. Прыехалі ў Загор'е яны апоўдні. Ніна Гаўрыленка не было, пайшла у кантору калгаса. Цётка Тамары Мацкевіч, бледная, перапалоханая, сказала, што яе госць спіць на гарышчы. Браусаў пачуў, як закудахталі ў хляве куры, міліцыянеры акружылі хату і хлеў. Браусаў стаіўся за вуглом, пачуў шамаценне саломы, лёгкі трэск, і ён зразумеў, што незнаёмец прадзірае страху. І тут жа аброслы мужчына ў куфайцы хопнуўся на зямлю і кінуўся бегчы. «Хоць стрэху!» – крыкнуў Браусаў. Уцікач спыніўся, азірнуўся, сутуліўся, неяк згорбіўся адразу і падняў рукі ўгору. Начальнік міліцыі пахваліў Браусава за ўдалую аперацыю і спытаў. Што вам расказала Гаўрыленка? Сапраўды ён пагражаў ёй? Ды, не ведаю я, мы не знайшлі яе. Пайшла яна па вёсцы, наша ўпаўнаважаная. Ды навошта яе паказанні? Злавілі ж яго ўсё-такі, праўда? Ну, дзівак ты, Браусаў. Калі ён сапраўды пагражаў ўпаўнаважанаму, Так яму большае пакаранне належыць. А па-другое, гэтая пляменніца, можа, даўно ведала, каго цётка хавае, а? І маўчала? Хвосіна што? А цяпер вымушана была бегчы да нас, бо ён сам сябе выдаў. Справай гэтай зоймецца следчы. Але на будучае запомні. Заўсёды трэба ўсіх апытаць на месцы, скласці акт, каб людзі падпісаліся. Потым прасцей разблытаць справу. А цяпер ідзі, адпачывай. І новае табе заданне. Арыштаваць хатынецкага старасту Куцаёва. Слухаю, таварыш палкоўнік. Ну, нарэшце забрытаю яго. Хопіць злыдню гуляць на свабодзе. А прабачце, таварыш палкоўнік, калі уцякаць надумае, можна прымяніць зброю? Ну, страляць можна? Куды ён уцячэ? Каб думаў ён гэта рабіць, даўно б збег. Варонін жа нас не чакаў, разам з немцамі драпануў. У Куцаёва два сыны на фронте. Так што дужа не хапайся за пісталет. Паедзеш з Міхалёвым. Зразумеў. Даставім чынна і культурна. Добра. Дзейнічай. ляватаю і жою, да наші згублі найдасти. Каханне нове чужое збирає жовті листи. А нам з тобою парта сніця, стяжинка вузькая моя. Так юних завушниці, а під зеленая земля. Раніці Андрейка чув, як мати будила Колю. Коля неохотно подняв голову, посидел и знов лег. Чому ж ты не устаешь, Коля? Ой, нечто я не выспался. Голова болит. О, голова болит. На коньках учора покатался добра. Распарился, носился, как подсмаленный. Сынок, так может не иди в школу? Лезь на печь и сяди. А. И за порог никуда не пущу. Покажи голову. Ой-ой-ой-ой-ой, какая горячая голова. Палит же тебе, сынок. Ой-ой-ой, вось прыдя Марина, дасть тебе порошков. Я заусёды кажу, остерегайтесь, детки, застудитесь. Ну, застудиться ж не штука, напрадка его слабенькая, его кашляй, кашляй. Постолейте троху, не так будет страшно. Ничего, мам, мне уже лепей. Завтра пойду в школу, а теперь поляжу. Только я на печь не хочу, тут на полку поляжу. Покажи голову. Мой же ты татулечка, я ж бачу, что ты весь горишь. Так что ж нам робить? Хоть бы ж Марина худшей пришла, не мая еще с Кончанского боку. Мама. Мама. Мамочка. Мама. Ну, ну як тут? Дай воды. Як ты, Колечка? Ой, Марина. Боже мой, увесь горит. Мама, треба везти его в больницу. В больницу? Так и холод на дворе. Ой, за ней я усходилась. У него нечто серьезное, и он же горит. Ну, як же его везти? Бавко уже развелося. Боже мой, откуль же такая беда на мою головочку? Может, и сыночек, а может, и чего любви? Вы? Чего вы все собрались? Жевжик, и ты не спишь. Вонь, лучинка догорая, а ты не бачишь. А чему ты плачешь, мама? Не треба, мама. Что у тебя болит, сыночек мой любый? Где болит? Все болит. У груди, Коля. Спину быцем кто ломает. Сыночек мой. А... У голове ну. Звони все некие звонят. Божечка мой. Як у школе. Не плачь, мама. Унь, солдат Кольки загинула. Никто не плакал. Что ты кажешь такое? Коли я помру, вы как не плакали. Стих не кажу. Мама, Жевжик. Жевжик за меня будет у школу ходить. О, знову зазвонили. Уроки кончились. Сынок, поляжи. Куды бегут? Сынок. Дай, дай мне звонок. Ну, я так сам. Поляжи. Поляжи. Мама, я побегу до Артема. Треба в школе в больницу везти. Я сама, дочушка. Ты ж только с дороги. Пусти меня, навалился, как медведь. Коньки мои, я буду кататься. Пойдем, пойдем, набесить Я сам пойду, сам. Боже мой, ён же трызніць, беспрытомны. Колечка, Миколка, ну чаго ты хочаш? Мой патрон у цяпло. Кідай у цяпло, бульба спяклася, ці гатовая. І пражыну ёсць. Дай яшчэ каласок, адзін каласок. Гарыць. Дзе наша вядро? Тушы цяпло. Давай, карэц. Ой, пячэ. У хату увайшла маці, за ёй уварваўся белы клуб марознага паветра. Удваіх з Марынай яны адзелі Колю, захуталі ў старэнькі кажух і панеслі на сані. Ноччу Андрейку прысніўся сон. Яны з Колем бегаюць па замерзлай беседзі і раптам убачылі пад лёдам вялізную чорную рыбіну. «Гэта сом!» – крыкнул Коля, пачаў стукаць абухом. «Мацней бій! Уцікае рыба!» Андрейка топаў нагамі. Лёд затрашчаў, праламаўся, і Коля шуснуў у ваду. Андрейка схапіў його за руку і з усяе сілы цягнуў на лёд, але моцы не хапала. Колю усё глыбей затягвало ў пролубку, рука яго аслабела, пальцы разагнуліся, выслізнулі. Андрейка бацнуўся спіною на лёд. Калі падняўся, у пролубцы плавала Колева облавушка. Тут Андрейка прачнуўся, у акно нехта стукаў. Ох, хто ж гэта там? Іду. Матвеечка. Як же гэта здарылася? Ой, Матвеечка, нацярпіся мы, горачка. Гэта Пахавалі. Учора чакалі ж цябе да вечара, даўшы тэлеграму. Я так спяшаўся. Дзве ночы не спаў. Бедны Миколка. Згарэў, як свечка. Проклятая вайна. З усіх бакоў п'е. Можа, з арміі нас усім пусцілі, а? Распалю печ. Не, на 5 дзён. Усяго? Палясні, можа, нас усім. Ой. Ну, а як Васьк, Андрейк? Ну, як там, як? Нічога. Растуць помалу. Спяць вон на палку. А я не сплю. А хто там такі смелы? А? Что это за ранняя птушечка? Это я. А ну-ка, ходи-ка сюда, разбойник малый. О, який большон! Вышей за меня. Почекай, почекай, сынок, я тебе нечто привез. Ось, зараз. А ну. Скажите. Заплющи в очи. Это буденок. У армии их уже не носить, але вон еди завалялась на складе. Ух ты! Теперь ты, сынку, и соправды, как герой Советского Союза. Помнишь, коли малы был, все говорил, что ты герой. Андрейка мовчки осторожно стягнул с головы шапку. Хотелось разглядеть ее, помацать гузики. И еще картела побудить Ваську, как побачил его у буденовцы. Але брат моцно спал и ни чагутки не чул. Ох, снеданья. Сядай, сядай за стол. Ой, божечка. Не уберегли Колю. Так и он был шустрый. Так и не поседа. А учился лепей за всех у школе. И Петрок невядома где. Может, загинуть и на фронте. Годовали детей, растили. Едкая была семейка. Ой, ну не треба, не треба, Катя. Не треба. Не могу. Во всех горах, кольки семьев немец вынесшил полностью. Кольки весок спопелил. С усими людьми. Ай, выпива. Лепш чарку, а то сама учарнела, мусить, ничего не яси. Ну, давай, Матвейка, за твое вертанье и за Петракова. Яны сядели за хатою на соньку. Там их и отшукала мати. Андрейка зауважил, что яна помолодела за гэтые дни. И в очи ее поглядали на свет веселей. Як добра, что няма боли войны. Татка дома. И Сонька такое теплое. Что будем робить, Матвей? Земля пересыхая, бульба повяла, ростки пруть. Треба садить. Скорей нечто вырасти. Может, сходи до старшини, а? Он Парасси и Глигор на собе избираются орать. Так, может, и нам треба? Ой, ну, воевали, воевали, смагалися. Гитлера перемогли. Теперь уплыв, запрягайся. Пойду до старшини. Сходи, Матвейка, сходи. Можешь, поможа. И все ж довелося самим запрагаться у плуг. Людей собралось много, дорослых и малых. Андрейка радовался и глядел на это, як на свято. Але батька был хмурный, молкливый. Матвей! Матвей, ну становись у корень, ты можешь мне, а? Мы бабы жилистые, тяговитые, давай! Все, тихей! Тьфу, тьфу, тьфу! Ух, кто люци! ты! Раз, два, взяли! Ой-ой-ой, какая ж ты тяжкая, земелька родная! Як же увесь город узарать, га? Поливали тебе земелька крывёю, а теперь потом солёным. Ничего, во, початок есть, да где люди, соседи, так что бы мы от них сробили, правда? Конечно. Коли сань не посадим бульбу под троху, ты худшей вырастем. Так я буду уже, я косила ковать, да не ду, я подим тебя по углу. Усе б тут глядели и дивились. Ну, добра, добра. Андрейка, сынок, тебе работа есть, ходи сюда. Возьми, возьми грабельки и спихвай их на ёк. Який ля краю ляжить у борозёнку, я у борозёнку, каб я его лето землёй присыпала. Во-во-во, гэдак. Молодец, да! Молодец, да! Ух, повольно, як бы нехотя уехал у землю. Старшиня Белогорского сельсовета Свидерский и участковый милиционер почали обход дворов под вечер, бо у день люди то у поле, то у лесе, а некоторые так и ховаться умели. А у вечера треба доглядать господарку, быть дома. Некольки человек ему удалось подписать на пазыку. Вось тут живе, прося Воронина, товарищ участковый. Ага, добро. Она подписалась, а оплатить не думая, сучка полицейская. А вот и она. А ты что себе думаешь, коли будешь гроши отдавать? Отдавать? Так где же я возьму их, ты гроши? Так как же они были, ты гроши, так я отдавать? Я раз пытаю, коли выплатишь пазыку? Ну, я ж сказала, ну, сказала, ж няма теперь грошей. Сотни я их сдала, молока 200 литров уже вынесла. Так подрастителю сдам на мясо, что там? Да, а волну кто будет сдавать? Ой, волну, волну, овечка ж сдохла еще в осень, волну. Не шукай дурню, не шукай, овечку ты прирезала, а учину не сдавай. Ай, да няма, няма у меня учины, и волны няма, не расте. Ну, только вось в одном месте, ну. Стерва, самогонку гонишь, и еще пробедняешься, кулацкое одродье. Пошли за мной, брат. Я пошел. Да, в тюбовую. Да, он приходит, на завтра Браусов был у прокурора Ясючини. Той прочитал акт раз, другий. Прокурор был уже не молодый. Замест левой руки имел протез, на який была натягнута черная пальчатка. Рука эта твердо и нерухомо лежала на столе, а правой он перегортывал сторонки акта. Так, так, так. А лазню вы не раскидали? Не, а на во что? Цаберок вы прострелили? Чыгуны разбили. Треба было уже и лазню раскидать и спалить. Это ж разбой сирот белого дня. Акт не по форме складены. Подпису понятых нема. Я не могу дать санкцию. Что? Что? Так вы обороняете жонку полицая? Вы, коли ласка, сядьте. Сядьте. Пусть так. Ее вину, як жонки полицейского, може вызначить суд, а не вы и не я. У ее двое детей. И они, може, и не бачили своего батьку. За что ж им покутывать? Вы пришли на конт пазыки, а подписка на пазыку – это справа доброохотная. Никто никого не может примусить. Уговорывайте, агитуйте, але за пістолет не хапайцеся. Так гэта... Ну, што гэта? А то ў нас некаторыя любой цаною гатовы лезці ў перадавікі. Так я ж не хапаўся. Ну, як жа не хапаўся? Цаберак прастрэлілі. А ведаеце, колькі ён каштуе? Вы купілі хоць адну бочку ў жыцці? Або зрабілі хоць адну бочку? Я, між іншым, не бондар. Не бондар. А шкада. Каб зрабілі, то ведалі б, як гэта нялёгка. А чыгуны? Вы ведаеце, колькі каштуе цяпер чыгун? 70-80 рублёў. Бочак няма? З неба яны самі не коцяцца? У прыказках людзі кажуць, што ты на мяне бочкі коціш? А ў жыцці ўсё намнога складаней. Не трэба абуджаць у людзей злобу. Такую вайну мы перажылі, браток ты мой. Колькі ліха нацярпеліся людзі. На першы раз хопіць страху з гэтай беднай кабеты. А вы, Владимир Устінавіч, не зарывайцеся. Пра Свідэрскага. Мне гаварылі, што ён бязлітасны чалавек. Строгасць і справядлівасць – гэта вельмі важна ў нашай рабоце. Але павінна быць яшчэ і чалавечнасць. Дагарала лета 45-го года. Было яно спякотнае, не дужа шчодрае на ўраджай, і ўсё ж сяго таго людзі сабралі. На ўсіх былі хлеб і бульба, паспелі яблыкі, высыпалі ў жніўні грыбы, даспявалі арэхі. Ужо ніхто не пух ад голаду, весялей загаманілі сякеры, зазвінілі пілы, хатынічы будаваліся. На пасяджэнні правлення старшыня калгаса рашуча сказаў: «Лазня зараз самая важная будовля, досыць вошай карміць». Гэтыя словы сталі вядомы ўсім. Іх перадавалі з вусны ў вусны, і кожны нешта дадаваў ад сябе. З гэтых слоў утварылася цэлая прамова старшыні, які аб'явіў нібыта паход супраць усялякай нечысці. Ля кузні, бы сама па сабе, хутка вырасла лазня. Дах накрылі шчапою дранкою, толькі не паспелі зрабіць прымыльнік, таму распраналіся на дварэ. Складывалі на лавачцы верхнія адзенні, споднія вешалі на жэрдкі пад столлю, каб добра пражарылася. Бацька прывёў Андрэйку, калі ў лазні ўжо было поўна людзей. На палку ішло змаганне. Іди. А ну, Іване, паддай трохи. Давай. Давай, давай. А ну, давай, подлезь. Вот и. Одем на свежую пляжу. Не. Хватит, ты холодный. Я уже задоволился, хопіць на сегодня. Ну, дык, рассказывай, Іване, як тобі там воявалося. Аж не верится, что бачу тебе живого, да здорового. Ой, брат, не пытай, я сам еще не могу опамятаться. Кваску плесни. Давай. Я еще кожную ночь хожу в атаку. 7 разоў мог загінуць, а я, бач, жывы. Было такое, што і сам сябе хацеў укадэхаць. Што ты? Вось, паслухай. Бяжым, атака. А тут снарад як лупянуў, таварыш, які збоку бег, напавал. А мяне адкінула ў ямку. Ляжу, галава цяжкая, як без мен. Нічагуткі не бачу. Твар заляпіла нечым. Падалося, што вочы мае павылазілі, баляць. Ну, а вакол чорная ноч. Аби вже день ясновий, сонячний, шиє смиліть, провел рукою. Нечто ліпке, тепле, кров. Давай шукати винтовку. У мене ж була така снайперська. Сам собі думаю, кому я потрібен сліпий? Ні жінки, ні дітей у мене нема. На холеру жить, мучиться, але не могу знайти винтовку. Слухай, лапаю руками, лапаю, чую, немці гергечуть. Распластався ніцма, притих. Ну, немець ногою под бок. Наступив на спину, а я не войкнув. Ляжу, як бервяно. Отключився словом. Очуняв уже у шпиталі. Нехто миє мне твар. Мужчинский голос каже, потерпи, усе буде добре. Нечим м'яким тискає лівачей, потім приклав долоні. Зараз каже, я руки однімаю, а ти помалу відкривай в очі. І що ви думаєте? Розплющую в очі, усе бачу. Дякую Богу. А ось одночі я був у Ліп. Коні ледь не затоптали. Що ти кажеш? Ну, як же ж так? Ой, смех да й годі. У Германії вже було. Війна кончалася. Набрали ми в обоз много коней немецких. І ось одночі їдем через некий городок. Брук вузький, а ми на парці коней. Ну і зачапили легковик. А коні оказалися мацнейші. Потягнули машину назад. Мотор зачмихав, і раптом як стрельне. Коні рванули у бок, отчапили воз від машини і понеслися. Я опинувся на дишалі між коней. Одною рукою тримаюся за дишаль, а другою за бот возчика. А коні мчать на узкопита. Бот я стягнув, де ботом коню під хвост. Під хвост, під хвост. Ой, ще мацней проударили. Ну, думаю, усе, думаю. Капці. А на сустрічі йшли німецькі біженці. І один старий замахав києм. Коні крутнули у бок, а там розбитий дом, подмурок від його. Коні перескочили, а колеса урезалися. Вупраж порвалася, коні помчали далі. А ти? А я? Я метрів 5 пролетів, рази 3 перекатився і опинувся важко на землі. Ляжу, як забитий. Подбегли солдати. Бачите, живий. Давай рогатать. Тоді я і заворушився. Вожчик 3 ребрини зламав. А я хоч би хнив. Ну, це просто нечто дивне. Да ти, Браусу, мене не слухаєш? Я би тоді слухаю. Марину Сахуту убачив. Ой, гляді, каб не дала дворот-поворот. Пригожий у дядьки Матвія. Їй тітки Катерини дочка. Кінь ти, Івана, ви що, мєлі штуки? Марина, Маринка, почекай! Ага, чого захотів? Да я за Андрейком йду, а ти подумав, що тебе шукаю? З вулиці на велосипеді подкатив до лазні директор школи Мамута. На багажнику примацаваний венік і ручник, загорнутий у газету. Убачив Андрійку з батьком, спинився. Здоров, Матвій Денисович. З легким духом. Так, дякую. І вам, Євдокимович, жадаю легкого духу. Ну що, Андрійка, вуши вимив? О, який брат гвардієць у тебе росте, Денис, не віч гвардієць. Його сьоліта вже 7 годов стукнуло. Хто його ведаєте, пускати у школу, тихай ще зиму посидіть на печі. Як это ті пускать? Коли вуши вимив, хай приходить у школу. А то некоторые з'являються в ушах у трепусі. А я вже читати вмію. О. Так, і лічить до сотні. Ух, ну і голосок. Звонкий, ну, малайчина, малайчина. А ти, Денисович, хочеш ще на печі тримати такого орла? Давай його нам у школу. Видатник буде, впевнений. Хоча й розпранайтеся, поки ще дух єсть. Абы свой быў дух, а гэтага хопіць. Гэтага. Я хутка, я бігаў. Настаўнік пачаў распранацца, ён думаў аб нечым сваім. Зноў пачыналіся заняткі ў школе, зноў зляцяцца за парты Сахутавай, Просі Варонінай, Сырадоевых дзеці. Барвовае сонца апускалася дзесьці за Канчанскі ручай. Густая жнівеньская раса пала ўжо на траву і прыемна халадзіла босыя ногі. І такая была лёгкасць ва ўсім целе, такая замілаванасць і радасць на душы, што Андрэйку хацелася ўзбрыкнуць, як рабіў бычок падчас зыку, і памчаць па лузе на прасткі. Над галавой, самотна папіскаючы, праляцела пара шчыглоў. Ляцелі яны штуршкамі, то ўздымаючыся ўгору, то апускаючыся ўніз, быццам пераадолівалі нябачныя курганы. Мне ўсё мроіцца, што прыйдзе неяк дзень, я пакіну справ будзённых змрочны цень і на досвідку паеду да сяла, дзе каліна панад рэчкаю цвіла, каб у небе зноўку зоркі палічыць, каб з крыніцы раніцай вады папіць, з пакаяннем у бацькоўскі дом прыйсці і для стомленай душы спакой знайсці. Правядзі мяне, каліна, правядзі па мясцінах, дзе калісьці я хадзіў, пакаянне маё горкае прымі, і як сыну мне даруй і абдымі. Покажи мне наши зоры, покажи на непростые пытанні откажи, про минулое со мной потужи и про першае каханне расскажи. Ты даруй мне, что другим цяпер я стал, что я стежки на гостинцы променял. Ой, як пахне раніцай полынь трава, уздыхнеш, аж закружится голова. Правяди мяне, каліна, правяди по мясцінах, дзе калісьці я хадзіў, пакаянне маё горкае прымі, і як сыну мне даруй і абдымі. День. Я пакіну справ будзённых змрочны цень і на досвідку паеду да сяла, дзе каліна панад рэчкаю цвіла. Дзе каліна панад рэчкаю цвіла. Прогучав радіоспектакль «Щагли» під іменем романі Леоніда Лівановича. Ролі виконували народні артисти Білорусі Марія Захаревич, Павел Дубашинський, Юрій Сідоров, заслужені артисти Білорусі Наталія Качаткова і Віктор Манаєв, артисти Людмила Барташевич, Юрій Авер'янов, Олександр Володимирський, Олександр Курлович. Год запису 1966.